Глава 160. Завершение. Взору предстал столб смерча шириной 100 метров. Неясно было, когда он появился. Этот движущийся, ревущий небесный столб приближался к горе непогребенных костей. Он был подобен постоянно извивающемуся, свирепому телу. Вихрь притягивал к себе густой туман. Он становился все больше и больше, постепенно окутывая всю гору непогребенных костей. Вихрь притягивал к себе с такой силой, что невозможно было сопротивляться. Из ледяной бездны струился холодный воздух, который подбрасывал огромные глыбы льда. Сун Фэй уже прибыл в это загадочное место и мог почувствовать, как морозный воздух, словно игла, уколол его лицо. Мороз был настолько сильным, что даже Сун Фэю было трудно его переносить. Если бы он не умел управлять в полной мере магией огня, возможно, он уже стал бы закоченевшим трупом. В то же время из трещины в земле, словно покрытой густой паутиной, хлынул большой поток горячего газа. Красные искры земного ядра то появлялись, то исчезали, ужасный жар начал распространяться. Даже окаменелая часть земли казалась будто плавится. Таким образом, две прямо противоположные, могущественные силы столкнулись друг с другом, угрожая уничтожить все живое. Столкновение холодного с горячим позволило лицезреть новое погодное явление. Сун Фэй изначально должен был сразу открыть портал, чтобы покинуть это ставшее опасным и жестоким место. Но в глубине души непонятно откуда взявшийся голос призывал его: «Останься, останься, и ты получишь невообразимые вещи». Это было очень необычное чувство, смутное, словно зов чего-то родного. Сун Фэй был не таким человеком, который может, очертя голову, рискнуть жизнью ради собственной выгоды. Наоборот, он часто был очень осмотрителен, но сейчас он не знал, почему решил остаться. Из-за пояса он достал канат, прочно привязал себя к самому прочному каменному столбу, что находился неподалеку от горы непогребенных костей. Он крепко ухватился за этот столб, чтобы не позволить вихрю затянуть его внутрь. В то же время безумно функционирующая магическая сила сдерживала нападки поочередно сменяющихся морозного воздуха из бездны и горячего газа из трещины в земле. Это был очень мучительный процесс. Несмотря на то, что зеленое снаряжение седьмого уровня, хитрость Аканы, было способно его защитить, тем не менее, холодный воздух и горячий газ являли собой довольно сложную энергию, которая могла легко проникнуть через костюм Сун Фэя. Ни один человек не смог бы выдержать эти муки и страдания. Такое чувство, будто тело все начало закаляться, как после использования зелья Халка. Тело Сун Фэя то цепенело от холода, то поджаривалось, и Сун Фэй ясно это ощущал. Две противоположные силы, мороз и жар, сменяли друг друга и не давали ему восстановиться. Постепенно прочность его тела увеличивалась. Это было не похоже на то, как убиваешь монстров в мире Диабло и получаешь новый уровень. Во всем теле ощущалось, как каждая его клетка уничтожается и возрождается, а все остальное постороннее уничтожается и исчезает. Сун Фэй с большим усилием сумел сохранить ясный рассудок. Он уставился на гору непогребенных костей, которая почти вся была во власти урагана, потому что странный зов исходил с той горы. В это время из темной бездны с еще более яростным напором фонтанировали глыбы льда и морозный воздух, а горячий газ из земли ничем не уступал по силе. Столкновение этих двух противоположных сил порождали дым и воздушные потоки. Над склоном горы сверкали молнии и грохотал гром. Постоянно возникали удивительные погодные явления. Это была мерзкая погода. Столб урагана становился все больше и больше. Он почти поглотил всю гору непогребенных костей. По мере того, как уничтожающая сила вихря увеличивалась, на горе непогребенных костей раздавались отчетливые звуки скрежета и хруста. Это крупные костяные останки под давлением ветра раскалывались и бешено кружились в этом вихре. Постепенно вихрь раздробил еще больше костяных останков, которые впоследствии стремительно кружились в этом урагане. Сун Фэй заметил очень странное явление. Он не знал, почему, несмотря на какие-либо изменения, ураган все время кружил на горе непогребенных костей и ни насколько не отходил. По мере того, как ветер усилился, вся гора погребенных костей была во власти урагана. Целая куча костяных останков, словно рисовая шелуха, кружилась в воздухе. Их тянуло в самый центр этого вихря. Вот он, источник ужасной силы притяжения. Вот уже почти 20 дней Сун Фэй постоянно думал о том, откуда взялась эта сила притяжения. Теперь все встало на свои места. Казалось, эта сила образовалась благодаря ураганной погоде, возникшей из-за чередования горячего и холодного. Такой ураган уже превысил всякую силу ветра, которую Сун Фэй когда-либо знал. Нет ничего удивительного, что возникла ужасная сила притяжения. По мере того, как ураган разрушал гору непогребенных костей, Сун Фэй кое-что увидел у подножия горы. Кажется, это была горстка костей, измельченных в порошок. Из-за отрицательного давления в воздухе костяные останки скрутились и превратились в порошок. Но так как порошок был легким, его сразу же сдуло ветром. В этот момент Сун Фэй открыл глаза, и перед ним предстала невообразимая картина. Потому что он увидел, как возник магический круг под костными крошками. Это был по-прежнему действующий магический круг, откуда исходили разноцветные лучи, уничтожившие пустоту и соединившиеся воедино в темно-синий портал. Этот портал был схож с порталом из игры «Диабло», синий светящийся овал высотою 2 метра, смутно отдающий темно-синим блеском. Он был похож на затвердевший янтарь. В это мгновение тот самый оклик чего-то родного начал усиливаться. Сун Фэй уже полностью мог утверждать, что этот родной зов шел из темно-синего портала. Что же в итоге находилось за этим проходом? На мгновение у Сун Фэя появилось непреодолимое желание развязать канат и ринуться к тому порталу, чтобы узнать, что там. Но в критический момент разум, борясь за выживание, все-таки овладел им. Вне всякого сомнения, если бы он развязал канат, он был бы затянут в вихрь, после чего, вращаясь с огромной скоростью, был бы разорван и перемолот. Он и не рассчитывал, что буря затихнет, и у него получится приблизиться к странному порталу. Нужно было найти другой способ. Сун Фэй заставил себя успокоиться. Спустя 2-3 часа фонтанирование холодного воздуха и глыб льда из морозной бездны замедлилось. Горячий газ, что исходил из трещины в земле, тоже начал понемногу униматься. Результатом ослабления обеих сил оказалось замедление вихря. Постепенно уменьшился ливень на вершине горы, прекратились раскаты грома. Сун Фэй видел, что ураган начал ослабевать. Потом все изменилось, Сун Фэй как будто предвидел это событие. По мере того, как ураган ослабевал, те огромные кости, что кружились в небе, начали падать. Эти огромные и тяжелые кости придавили с собой магический круг и портал, но вряд ли они могли тем самым хоть кого-то уничтожить. По мере того, как ветер ослабевал, кости падали, образуя кучу. Так снова появилась гора непогребенных костей. Ураган будто своими огромными умелыми руками расставил костяные останки на свои законные места. Начиная с больших костей и заканчивая маленькими, образовалась вершина горы непогребенных костей. Затем кружащиеся в воздухе крошки, измельченных в порошок костей, осели на поверхность горы. Несмотря на то, что ураган ослаб, эта гора еще была неустойчивой. Костный порошок еще витал в воздухе. Сквозь мелкие щели проникали осадки и исчезали в глубинах горы навсегда. Ураган прекратился, все костяные останки полностью улеглись. Наконец-то гора непогребенных костей окончательно сформировалась. Сун Фэй остолбенел. «Тонкая работа! Только мать природа способна на такое мастерство!» «Вот как образовалась эта гора непогребенных костей. Видимо, каждые 20 дней сильный холод из бездны и горячий газ из трещины в земле фонтанируют и образуют удивительную картину погодного явления на склоне горы, каждый раз по-новому формируя гору непогребенных костей». Это объясняет, почему Сун Фэю, обнаружив гору непогребенных костей, показалось, что она была нетронутой, как будто она только недавно появилась. Именно поэтому Сун Фэй считал, что здешние живые существа не показываются на глаза. Они втайне соорудили эту мрачную и ужасную гору из костей. Вспомнив о придавленных костями у подножия горы, магическом круге и портале, Сун Фэй попытался прорыть себе путь, но это оказалось нелегко, почти невозможно. Останки демонов плотно прилегали друг к другу, с трудом можно было извлечь верхний слой костей, да и по природе они были очень твердыми, и даже острым мечом нельзя было их раздробить, чтобы проложить себе дорогу. «Видимо, сейчас ничего не выйдет, нужно хорошенько подумать, как решить эту проблему». Сун Фэй пробовал полдня и в итоге решил сдаться. «Возможно, надо дождаться, когда его сила возрастет, и тогда он сможет сопротивляться мощи урагана и будет в состоянии раздробить гору и проделать себе путь до портала. Но сейчас было очевидно, что он был бессилен что-либо сделать». Сун Фэй во время всех этих событий на горе извлек немало пользы. Его тело закалилось под действием морозного воздуха из бездны и горячего газа из трещины в земле, этих двух крайне противоположных видов энергии. Он стал прочнее как минимум в два раза. Тело Сун Фэя изначально было очень специфическим, даже от зелья Халка уже не было никакого толка. Кто бы мог подумать, что в таких условиях можно усилиться. Что касается Сун Фэя, прочность его тела увеличилась во много раз. Это означало, что в мире Диабло сила семи классов может скоро почти полностью разблокироваться. Сун Фэй вернулся в мир Диабло, чтобы отдохнуть и набраться сил. Незаметно прошло 10 дней. Сун Фэй все это время вспоминал прошедшее событие. Он убивал чудовищ, получал новый уровень и помог Чарси сделать снаряжение. Следуя за жрицей Акарой и непристойным стариком Каином, он выучил различные магические заклинания. Прошел уже месяц, и он должен был снова вернуться в королевство Чамборд. Глава 161. Король покидает Чамборд? Чамборд. Вассальное государство шестого уровня, одно из 250 подчиненных империи первого уровня Зенит. Маленькая и слабая страна, которую раньше мог одурачить любой прохожий, прежде никем не замеченная. Но после того, как 4 месяца назад ее слабоумный молодой король Александр внезапно выздоровел, дела приняли неожиданный для всех оборот. Битва с Черной армией не стала известной из-за своей случайности, но вести о произошедшем в день коронации и разгроме союзной армии 9 государств мгновенно облетели всю империю. Слава короля Александра и его храбрых воинов, словно волны в золотистом море травы на равнине перед городом, докатилась наконец до ушей всех правителей. Хотя в Азероте не было средств массовой информации, как в современном мире, из которого пришел Сун Фэй, но новости здесь разлетались ничуть не медленнее. Поначалу некоторые отнеслись к этому с презрением. Какая может быть военная мощь у крохотного вассального государства 6-го ранга? Это должно быть шутка, ведь даже армия лишь одного чешуя, даже не армия 9 государств, должна была с легкостью захватить город и дворец, победить такую армию было бы просто невозможно. Но последующие события стали пощечиной для скептиков. Когда в последний месяц потерпевшие поражение страны были вынуждены отправлять дипломатов с контрибуциями, чтобы унизительно покупать свободу для своих королей, лишь тогда все, наконец, уверились в правдивости новостей о сокрушительной победе Чемборда. С этого момента всем большим зависимым государствам пришлось открыть глаза и внимательнее присмотреться к этой маленькой, неожиданно возвысившейся стране. Дела принимали все более интересный оборот. Не прошло и 20 дней, как приблизился военный смотр войск армий всех стран «Зенита», пышное и торжественное соревнование – и немало честолюбцев и авантюристов мерились силами на великолепной арене, и никто не ожидал прибытия нового, загадочного соперника, нарушающего монолит установившегося равновесия, смешав фигуры в тщательно распланированной партии. С этих пор в Чемборд хлынул поток иностранцев, послов, шпионов, торговцев, бардов, наемников, авантюристов. Невиданное количество самых разных людей прибывало в Чемборд, это маленькое, прежде неизвестное королевство. Конечно, поток прибывших стал испытанием для порядка на улицах города. В мире, где уважают сильного, на континенте, подчиняющемуся закону джунглей, многие считали себя вправе пользоваться оружием, нарушая запреты, так что желающих помахать мечом всегда было в достатке. Кроме того, многие сами провоцировали конфликты, желая испытать знаменитую силу Чемборда, так что вскоре на улицах города участились случаи насилия. Вначале у департамента правопорядка и наказаний было дело не в проворот, и Басту пришлось непросто, но потом из легиона Гордона Брука его величество выделил двух золотых рыцарей – Тельца Дидье Дрогбу и Козерога Пола Пирса – и еще десяток воинов-мудрецов, и все разрешилось. На улицах восстановился порядок. «Посмотри-ка, это те два чемборцких зверя! Эти два здоровяка с туповатым видом! Позавчера они отлупили 11 мастеров армии наемников Фенье и посадили их в ту ужасную чемборцкую тюрьму, маленький черный дом!» «И правда, это они! А ты видел того парня с черными волосами?» «Стоило ему наклониться, как мастера Фенье двухзвездного ранга в обморок попадали, даже сопротивляться не стали. Вот ж кто и впрямь страшен. Ты вот тогда не видел, что было, а мне кажется, что от его шагов и стены крепости рухнуть могут». «А еще есть тот светловолосый парень. Одни его голые руки стоят оружия всего небесного воинства. Он ими может любое оружие и доспех в порошок размолоть, говорят, никто еще не решился пожать ему руку». «Святые небеса! И откуда только Чемборд достал этих дикарей?» «Не знаю. Не дай бог тебе недооценить этих парней, что стоят позади воинов и Золотой Королевской Гвардии Чемборда. Они тоже не безобидные овечки. Кто-то рассказывал, что их тренировки больше похожи на бой не на жизнь, а на смерть. Он видел, как 20 этих парней завалили на землю их предводителя». Теперь, когда патруль с Дрогбой и Пирсом входил в таверну, все молодые наемники закрывали рты, никто уже не позволял себе безобразничать. После прошедших 10 дней наведения порядка в Чемборде слова «воин-мудрец» и «городовой» вызывали ужас у приезжих, а доносившиеся из маленькой черной комнаты душераздирающие крики заставили присмиреть весь этот сброд и вести себя, как послушные овечки. Теперь стоило золотым варварам и воинам-мудрецам появиться поблизости, как все остальные чувствовали себя, словно придавленные огромной горой. Про них даже не решались говорить в полный голос, а если взгляд одного из них останавливался на ком-то, тот чувствовал себя, словно на него смотрел ужасный зверь. Стоило золотым рыцарям и мудрецам отойти подальше и свернуть за угол, как все в таверне дружно выдыхали и расслаблялись. «Фу, ушли, наконец! Черт бы их побрал! Мне от их взглядов даже пить расхотелось! Какое там пить? Время уже подходит! Сейчас выйдет красавица! Пойдем скорее смотреть!» «Красавица? И не говори, что ты этого не знаешь. Каждый день после полудня в это время к городу подъезжает прекрасная девушка на огромной черной собаке. Такое красивое, что дух захватывает. Она появляется в степи на той стороне реки за городом. Поговаривают, что она женское воплощение божества. Говорят, даже птицы останавливаются в полете, заглядываясь на нее». Глаза молодого наемника заблестели, и он опрокинул стакан солодовой настойки, а все присутствующие почувствовали легкое щекотание внизу живота. Много людей, услышав о красавице, встали и собрались идти смотреть на степь. За городом золотилась осенняя степь, дул ветер, волны гуляли по желтому морю, белые облака плыли по голубому небу, солнце приятно согревало. В золотой траве степи, словно гордо рассекающие волны моря, водяные драконы, бродил и резвился табун коней. Вдали на холме лежали, щурясь, 60 огненных зверей, словно преданные телохранители. Эта идиллическая осенняя панорама вызывала необъяснимый приступ счастья. Но все внимание притягивала к себе девушка, стоявшая возле большой черной собаки. Кожа девушки была цвета белого чая, глаза блестели, как капли чистейшей воды, а сама она была такой благородной и изящной, что все присутствующие ощущали свою неполноценность, не решаясь чем-либо оскорбить ее. Однако ее гордость и одновременно живость приковывали мысли к ней. Под белыми облаками и голубым небом она и сама была словно пронизана светом, светясь как яшма, как молодая луна, как снег на цветущем дереве. Стройная фигура была облачена в белую мантию, подвязанную розовой шелковой лентой. На плечи ниспадали длинные темные волосы. Она была окутана сиянием, словно лучами зари в легкой дымке, так что казалось чем-то неземным, нематериальным. Прекрасной девушке на вид было не больше 19 лет. Ее цветущее красотой лицо улыбалось, и присутствующим почему-то стало неловко разглядывать ее в упор. Казалось, тело этой девушки впитало в себя все лучшее и прекрасное на земле, и ничто не могло испортить ее». Молодые наемники заполонили каменный мост и стальной висячий, жадно глядя на эту картину. Всех их словно поразила молния, и они утратили способность мыслить. Неужели в мире существует такая прекрасная девушка? Все они почувствовали, что их сердце вот-вот выскочит из груди и полетит к ней, и желали они лишь одного – провести всю жизнь возле нее, и этого только им было бы достаточно». Один из юношей в толпе совсем потерял голову и двинулся по направлению к девушке, ничего не видя и не слыша, бессмысленно глядя на нее. Но один из его старших товарищей вовремя спохватился и схватил его, закричав: «Дэвид, ты с ума сошел? Ты хочешь умереть?» «Я только хочу подойти к ней и немного поговорить», — сопротивлялся парень. «Немного поговорить? Парень, ты вообще знаешь, кто она? Невеста короля Чамборда Александра, любимая дочь первого министра Чамборда Баста, без сомнений, будущая первая леди Чамборда. Ее даже те громилые воины святые слушаются, как послушные котята. Посмотри на собаку рядом с ней, да она мастера уровня двух звезд порвет в клочья. Говорят, ее король Александр из самой преисподней привел». Чем дальше говорил его спутник, тем загадочнее все становилось. «А те огненные монстры вокруг, они невероятно жестокие. Говорят, пару недель назад растоптали десяток таких вот ухажеров. А вот ее, что уму непостижимо, они слушаются, как верные слуги». Окружающие остолбенело внимали этим словам. Эта красивая девушка, как оказалось, обладала таким богатым прошлым, да еще и сама была непроста, ведь то, как она обращалась даже со свирепыми животными, должно быть, это дар. «Как жаль, такая обворожительная девушка выйдет замуж за этого короля, по слухам, кретина!» — сердито сказал молодой наемник. Король Чемборда теперь уж точно не идиот. Тебе надо бы увидеть его кодекс 12 бронзовых воинов. Старший хотел что-то еще добавить, но вдруг... Дзынь, дзынь, дзынь. Неожиданно зазвенел колокол на городской стене, молчавший уже бог весть сколько лет. Далеко разносящийся звон нарушил повсеместную тишину и благодать, всполошив весь город и спугнув стаи птиц в горах, до которых тоже докатился отзвук. Атмосфера начала оживляться, разгоралось волнение. Черная собака навострила уши и распахнула глаза. Девушка тоже была удивлена. Она залезла на спину собаки и свистнула. Игравшие в траве жеребцы и 60 огненных зверей помчались за черной собакой, сотрясая землю, словно прорвавший плотину поток вливался теперь в Чамборд. «Неужели? Неужели это значит, что этот замкнутый, аскетичный король Александр собирается выехать из города?» Эта мысль промелькнула у множества людей, наблюдавших эту сцену с потрясенными лицами, и все взгляды были прикованы к знаменитому королевскому дворцу Чамборда. Глава 162. Взрывной рост мощи страны. Услышав звон колокола, почти все в городе вздохнули с облегчением. В этот раз его звон не означал приближение врага. Это был знак, что король вернулся. Люди увидели, как золотые рыцари Чамборда, а также военачальники, устремились к дворцу. Улицы начали вновь оживать, все местные вышли из домов, подняв ладонь козырьком, вглядывались в стоящий на холме дворец. Сейчас все они уже верили в него и уважали, особенно после разгрома Черной армии и коалиции 9 королей, и, несмотря на его временное отсутствие, все они ощущали его влияние на этот город. За это время в Чемборде многое произошло. Во-первых, по приказу, оставленному Александром перед отъездом, была разобрана городская свалка. Начальник тюрьмы Олег занимался этим в течение последнего месяца, взяв в помощь отряд людей, которые не понимали, что они делают. Но, произведя ряд операций, люди получили листы тонкой бумаги. Восторгу и удивлению народа не было предела. Эта помойка была ядовитой опухолью города, местом скопления мух и москитов, источником зловония и болезней, так что и раньше уже выносились предложения произвести реорганизацию города, а мусор высыпать в реку, но король отверг их. Кто бы мог подумать, что это пристанище, от которого даже бродячие псы воротили нос, станет прекрасной бумагой? В Азероте, конечно, была бумага, но в таком захолустье, как Чамборд, она была редкостью, так что даже во дворце записи и указы заносились на мягкую ткань или дубленные шкуры. Бумага была предметом роскоши, но теперь она стала доступна даже беднякам. Все это было крайне выгодно для чамбордской бедноты. Открытие бумажной фабрики обеспечивало рабочие места, так что теперь у всех появилась возможность получить пару серебряных в день, что для многих являлось единственной возможностью заработать. Наступила глубокая осень, пора сельскохозяйственных работ закончилась, и многим были нужны деньги, чтобы перезимовать, так что раньше люди рисковали своими жизнями, отправляясь в горы охотиться на зверей, теперь же в этом не было нужды. Вторым важным событием было то, что за это время, наконец, отремонтировали и ввели в эксплуатацию систему городских стоков и канализации. Она существовала уже очень давно, вот только прежние правители не придавали значения ее ремонту, поэтому она, бог знает сколько лет назад, забилась. По приказу Александра Олег организовал ее расчистку. Люди трудились в поте лица, так как здесь тоже можно было подзаработать пару серебряных монет в день. Желающих было много. Когда канализация, наконец, была расчищена, каждому дому подвели водопровод, и многие впервые узнали, как сильно это облегчает жизнь. Помимо прочего, изменился и сам Олег. Всем казалось, что этот мрачный толстяк не более чем ревностный служитель закона и палач для всех его нарушителей. Но эта работа незаметно для всех преобразила его самого. Его сердитый взгляд мало-помалу смягчился. В-третьих, за прошедший месяц жители города привыкли и усвоили кодекс 12 бронзовых воинов в храме предков. Да и не только они, но и все приехавшие в Чамборд иноземцы тоже были вынуждены к нему приспособиться. Поначалу были те, кто намеренно его игнорировал и продолжал нарушать закон, но после того, как им задали хорошую взбучку святые воины и городская полиция, сажавшие хулиганов на несколько дней в маленький черный дом, волей-неволей иностранцам пришлось учиться на своих ошибках, так что первым обязательным делом после приезда в Чамборд стало отправиться в храм предков и выучить наизусть кодекс Чамборда, чтобы избежать неприятной встречи со служителями закона. Все это сильно сплотило жителей города. С наступлением осени в Чамборд устремились наемники, торговцы, разорившиеся воины, лоточники и воришки, потому что наступил сезон охоты, так как многие животные производили на свет детенышей именно в осенне-весенний период, и авантюристы искали шанса разбогатеть. У заносчивых и грубых приезжих часто возникали стычки с местными. И раньше город был не в состоянии защитить своих граждан, так что чужеземцы становились головной болью для всех и источником проблем. Но сейчас все изменилось. Слава короля Александра, а также кулаки двух золотых рыцарей, святых воинов и 200 свирепых полицейских поставили наглых иммигрантов на место. Довольно скоро никто уже не решался учинить ссору, и теперь коренные жители могли, гордо выпрямившись, ходить по улицам, ловя на себе благоговейные и почтительные взгляды приезжих, которые заискивали теперь даже перед бродячими собаками. Приятное чувство силы и безопасности позволило каждому почувствовать себя членом городского общества и ощутить, как же ему повезло. Все понимали, кто был причиной этому, и теперь он пришел. Через 2 недели должен был состояться военный смотр вассальных государств Зенита, и почти каждый житель Чамборда, от грудных младенцев до дряхлых стариков, был убежден, что мероприятие, которое всегда было провальным, теперь, наконец, заложит основу для будущей громкой славы. У всех людей, устремившихся ко дворцу, блестели глаза. Там мелькнула тень, придававшая всем уверенности. Причина их мечтаний. Дворец короля Чамборда. Тронный зал. 2 огромных статуи львов окружают трон из белого камня. Взгляд Сунфэя, словно электрический разряд, проник в группу министров. Атмосфера в зале принесла ему чувство удовлетворения. В прошлом месяце все работали, не покладая рук, и Сунфэй понял это, ясно увидев, как увеличились силы каждого человека в зале. Дрогба и Пирс, эти 2 любителя, подняли свой уровень практически до пика 2-звездного ранга и готовы вот-вот перейти на 3-й. Если к этому прибавить то, что они недавно получили шлем золотого тельца и священный меч, то их силы уже примерно равны уровню 3 звезд. Предводитель святых воинов Петр Чех настолько усилился, что это даже немного напугало Сунфэя. Он дошел до середины 3-звездного уровня, а был он на пике 2-звездного, когда поссорился с Базаром, и тот сделал из него инвалида. После того, как он закалил себя зельем Халка, он восстанавливался с поразительной скоростью и мог мгновенно поразить черного мечника насмерть. Хотя Сунфэй не слишком хорошо оценивал его боевой опыт, он был настоящим мастером обороны, так что мог и прежде противостоять атакам мастеров ранга 3 звезд, а теперь он, казалось, мог сбить спесь с любого противника, так что он полностью оправдал ожидания. Военачальник Чамборда Гордон Брук Сейчас находился на середине двухзвездного ранга, и хотя темпы его роста были значительно ниже, чем у Пирса, Дрогбы и Чеха, они все еще были изумительны по сравнению с обычными. Сун Фэй, конечно, знал о причинах такого роста. Все это время Брук отдавал все силы работе, командуя отрядами святых воинов и полицией. По плану Сун Фэя завершил формирование структур армии, и у него по понятным причинам было мало времени на тренировки и развитие себя, но его безграничная преданность была вне всяких сомнений. Он мыслил деликатнее грубоватых Дрогбы и Пирса, был хитроумнее помешанного на увеличение собственных сил Чеха, он обладал честностью и благородством настоящего рыцаря. Еще до прихода Сун Фэя он пользовался всеобщей любовью, и хотя, быть может, был не слишком силен, но умел убеждать толпу, мог кого угодно заразить своим обаянием, именно поэтому Сун Фэй назначил его на этот пост. Сила начальника тюрьмы Олега тоже сильно выросла. Он приблизился к середине ранга двух звезд. Несмотря на то, что ему были близки методы Дрогбы в отношении ведения боя, его рост прежде не достигал и 1,70 м, из-за чего он выглядел скорее забавным, низкорослым толстячком. Никто не ожидал, что зелье Халка будет иметь побочный эффект дополнительного роста, так что из-за него он вымахал до 1,90 м, сохранив, впрочем, прежний жирок, так что теперь он действительно выглядел свирепо. Конечно же, больше всего удивил Сун Фэя первый мастер чемборда, Фрэнк Лэмпорт, за спиной которого по-прежнему висел огромный меч небесного воинства, у которого неожиданно уровень навыков воды уступил сильно возросшему электричеству, достигавшему сейчас середины уровня 4 звезд. Слишком быстро для 1 месяца. Как он это сделал? Даже если учесть созданное им боевое умение «Молниеносный кулак», то и с ним невозможно достичь такого успеха. Неужели первый мастер что-то скрывает? Сун Фэем овладело любопытство. Помимо подъема этих мастеров, Фэя заинтересовал его телохранитель Фернандо Торрес, который тоже продвинулся. Этот благородный юноша усердно тренировался все это время, его тело начало как-то неуловимо по-военному выглядеть. Он был умен и одарен, и ранее Сун Фэй поручал Елене передать ему редкую книгу «Кара северного сияния» по ледяной магической системе, содержащей 25 глав вплоть до 3-звездного уровня, которая была, по его мнению, полезна для Торса. Сейчас Фэй ощущал изумительную ледяную силу в юноше, развитую с нуля до примерно 2-звездного уровня. Сун Фэй поставил на развитие этих людей, и их прогресс радовал его сейчас. Помимо этого, еще несколько парней, участвовавших в битве на мосту, сильно подняли свой уровень, так что теперь они были где-то около 1 звезды. Далеко не все они упорно тренировались. И в основном все это было благодаря зелью Халка, которое словно нарушало законы природы. Помимо этих коренных чамборцев, здесь присутствовали Елена, Чарси, Кашия, Акара и Каин, мастера из темного мира. Так как прежде им доводилось исполнять роли университетских преподавателей, никто не удивился появлению этих темных мастеров. Что же касается Баста, то хотя он и был весь в хлопотах все это время, Сун Фэй уже давно попросил Анжелу добавлять ему в еду немного зелья полной регенерации, так что он не только был полон сил и выглядел немного помолодевшим, но и чувствовал себя преотлично. Но так как тренировки его не интересовали, он ни на йоту не продвинулся. В дополнение к Басту, административные таланты чамборда были более смущающими. Помощниками у него были только седовласые старцы. Сейчас Баст не только был старшим советником, но и временно взял на себя функции управления 6 министерствами. Сун Фэю оставалось пока только ждать, пока Академия выпустит талантливых учеников которые смогут заняться управлением. Спасало то, что Чамборд, как-никак, был небольшим городом, и потому проблем было мало, особенно если учесть, что с проблемой аристократии и исключительных привилегий Фэй расправился чужими руками во время битвы на горе Хигасияме, так что сейчас провести какой-либо указ не составляло никакого труда. Сун Фэй переводил взгляд с одного на другого, и его не покидало чувство удовлетворения. Кто мог знать, что за 4 месяца силы Чамборда так резко возрастут? С текущими силами Чамборда Сун Фэй мог быть уверен, даже если бы черная армия пришла снова, не нужно было бы прятаться за стенами и использовать рельеф вокруг замка, не нужны фокусы с притворными смертями, достаточно одной атаки, чтобы нанести сокрушительное поражение. Оказавшиеся ранее недосягаемыми по силе черные рыцари теперь стали бы легкой добычей для святых воинов. «Приближается военный смотр, и я знаю, что вы все уже достаточно потрудились и с нетерпением ждали». Фэй улыбался. Его властный голос звучал в ушах каждого. «На этот раз мы должны славно поработать. Мы уже потеряли когда-то все, и теперь мы все это вернем». Сказав это, он внезапно встал. «Приказ короля. Через 3 дня выдвигаемся с войском в сторону Санкт-Петербурга на военный смотр». Глава 163. Боевая слава разносится повсюду. Враги посылают войска. Новость о том, что король Чамборда закончил тренировки и прекратил затворничество, быстро разлетелась по городу. Все тайно наблюдавшие за развитием событий в городе начали с величайшей осторожностью действовать. Они прибыли в Чамборд за тем, чтобы исследовать истинную силу, подающего надежду на возрождение Чамборда, и подготовиться к соревнованиям по боевым искусствам в империи Зенит. Хотя большая часть 250 входящих в состав империи государств разложилась до последней степени вместе со своими правителями, среди них были еще и карьеристы и интриганы, которые были полны амбициозных идей и имели планы на всех своих противников. Поэтому разведка была особенно важной. Конечно, были еще организации, которые жили продажей информации, и из своих профессиональных интересов они также добрались до Чамборда. Все думали, что все эти донесения достанутся нелегко, и приготовились заплатить за них определенную цену. Но никто не мог предположить, что после выхода из затворничества в тот же вечер молодой король Чамборда на площади перед храмом устроит праздник для всего города. Все увидели героического короля и его несравненную, подобную богине-невесту. На торжестве присутствовали все руководители административной системы и армии Чамборда. Что вызвало у всех людей еще большее удивление, так это то, что обладающая высочайшим титулом ее высочество принцессы империи Танаша также почтила своим присутствием праздник и была с правителем Чамборда очень ласково, как будто они были старыми друзьями. Этот праздник предоставил многим шпионам возможность познакомиться с основными лицами у власти в Чамборде и понаблюдать за реальной мощью этого государства. Что еще более осчастливило их, так это устроенная в разгар торжества так называемая церемония смотра войск, или, проще говоря, военный парад. Две легендарные, весьма странные боевые силы Чамборда, святые воины и городская полиция, сняли волшебные покровы и показались перед людьми. Полностью готовых святых воинов было всего 50. Они относились к конным войскам. Каждый из них сидел на полностью покрытом броней пламенном звере 4-го ранга демонических хищников. Это были трофеи в боях с коалицией 9 королей, что было в пределах ожидаемого. Однако при виде оружия в руках всадников многие из разведчиков покрывались потом. Их оборонительные щиты с шипами на внешней стороне больше были похожи на двери. В руках у них были единообразные, огромные топоры с длинной рукояткой. Одно только лезвие топора достигало длины большого ножа. Оружие святых воинов обладало единственной особенностью – оно было огромным. Полностью экипированных городских полицейских сейчас насчитывалось 200 человек. Они носили легкую броню и шлемы Т-образной формы. В руках они держали что-то наподобие винтовок, на левом плече – круглые щиты, ездили на скакунах и имели весьма самодовольный вид. Когда 200 человек на лошадях, проносясь по площади, стреляли из пушек, то выглядели очень устрашающе. Жители Чемборда весьма радовались при виде сцены, развернувшейся перед их глазами. Если сравнить с теми, напоминающими толпу деревенских оборванцев отрядами, которые были 4 месяца назад, то военные силы Чемборда выросли просто невероятно. Все постепенные изменения, происходившие в течение этих 4 месяцев, были видны каждому. Все жители были свидетелями усиления Чемборда. Имеющие бравый, героический вид воины, новое разнообразное оружие – все это давало им невиданное прежде чувство безопасности. Но для шпионов из разных государств реальность, кажется, выглядела гораздо более оптимистично, чем они раньше себе представляли. Они готовились увидеть многочисленную, проникающую повсюду, придерживавшуюся строгой дисциплины армию. Все-таки это была страна, разбившая союзное войско 9 государств. Но кто мог предположить, что настоящих великанов Чемборда перед ними окажется чуть более 300? Со слов находившихся рядом жителей Чемборда, спрятать кого-то тоже не могли. Как? Всего? Неужели правитель Чемборда разбил союзную армию 9 государств, опираясь на столь немногочисленное войско? Мысленно задал себе вопрос человек, находящийся на задворках площади, в сумерках. «Всего лишь 300 солдат, пусть даже героев. Да что они могут?» Были те, кто, видя эту сцену, просветлел лицом. «Как видно, наш герцог переоценил их. В Чемборде нет абсолютно ничего заслуживающего внимания. Уровень этого войска весьма далек от того, что о них рассказывают. Видимо, союз 9 королей, которые они разгромили, всего лишь сборище бездельников, способных только есть и пить. Жалко, что 60 с лишним пламенных зверей 4-го уровня попали в руки короля Чемборда. Возможно, есть шанс что-то придумать и добыть этих зверей. В ком-то заговорила алчность. Эти звери были настоящим сокровищем, привлекающим взоры окружающих. Конечно, не всеми руководила очевидная жажда наживы. Некоторые, затаившиеся в сумерках разведчики, увидели то, на что другие внимания не обратили. От короля Чемборда исходит мощная, непредсказуемая аура. Как видно, за время отшельничества он вышел на новый уровень. Говорят, раньше он убивал воинов 3-го уровня. Теперь, боюсь, он доберется и до 4-го. А отношения короля Чемборда и принцессы обычными не назовешь. Нет ли тут какой-то загадочной тайны? А в Чемборде все-таки есть несколько профессионалов, заслуживающих внимания. Возможно, виконт ими заинтересуется. Если переманить их к себе, то Чемборд не будет представлять собой никакой угрозы. Праздник закончился только утром, поток людей понемногу схлынул. Через 3 дня участвовавшие в смотре империи «Зенит» войска Чемборда величественно выступили в поход. Хлопали раздуваемые осенним ветром походные флаги. Каждый из них был тщательно вышит невестой короля Анжелой. Эмблема с двуглавым псом, державшим в пасти топор и острый меч – была придумана лично Сунфеем. Естественно, без большого пса черного вихря в качестве модели не обошлось. Древки знамен пронзали голубое небо, Флаги на ветру держались прямо и реяли, подобно парящему в холодной выси дракону. Раздавался свист, как будто знамена хотели оторваться от удерживающих их шестов. Жители Чамборда высыпали на улицу и разместились по обеим ее сторонам. Они кидали под копыта лошадей, символизирующие победу, славу и доблесть, цветы и листья. Среди всадников были мужья, отцы, сыновья престарелых родителей, возлюбленные молодых девушек. Они шли в поход, провожая полными любви и желания счастья глазами самых дорогих для них людей, ожидая, что те вернутся, покрыв себя славой. Сун Фэй был облачен в черную легкую броню, его черные длинные волосы не спадали подобно водопаду и развивались на ветру. Ехал он на черной собаке. Казалось, что Сун Фэй был просто фанатом черного. От него исходил особенный шарм. Обнимая двумя руками свою будущую жену, прекрасную Анжелу, он ехал впереди отряда. Сегодня на Анжеле была очень редкая, искусно выполненная женская легкая броня. Подобные шелку черные волосы выбивались из-под миланского шлема и развивались на ветру. Легкий аромат будоражил обоняние Сун Фэя. Взгляд любого человека невольно останавливался на этой чистой девушке с излучающим счастье, смеющимся лицом. От одетой в военную форму Анжелы веяло редкой смелостью, что еще более подчеркивало ее безграничное очарование. Позади Сун Фэя неотступно следовали глава отряда святых воинов Петр Чех, золотые рыцари Дрогба и Пирс, первый мастер прежнего Чамборда Фрэнк Лэмпорт, начальник тюрьмы Олег, златовласая Лолита Эмма, приближенный гвардеец Фернандо Торрес. В этом походе приняли участие почти все мастера Чамборда. Сун Фэй оставил лишь старого Баста и вояку Гордона Брука следить за обстановкой. Магическая колесница ее высочества принцессы Танаши и ее свита также влились в строй. Эта мудрая принцесса пробыла в Чемборде слишком долго и, наконец, решила вернуться в столицу империи. Через полчаса отправившееся в поход войско исчезло в покрытой золотыми травами степи. Пришедшие на проводы жители Чамборда с неохотой возвращались назад. Баст и Брук долго стояли на городской стене, и только когда последний флаг армии исчез за горизонтом, они понемногу отвели взгляд. «Когда его величество вернется, Чемборд, возможно, сделают вассальным королевством третьего ранга. Нет, наверное, все-таки страной второго ранга». «Вассальное королевство второго ранга? Гордон, вы, наверное, не осознали до конца, насколько честолюбив его величество?» — засмеялся вечно бледный Баст. «Боюсь, что в планы его величества не входит стать обычным государством второго ранга. Никто не в состоянии предугадать, что получит Чамборд в этих учениях, но сейчас его величество уехал, и нам никак нельзя расслабляться. Наш любящий король не поленился и оставил нам много дел, которые мы должны закончить». Брук слегка постучал по зубцу стены и принял горделивый вид. «Ха-ха, да я только подумаю о тех перспективах, которые описал его величество, так сразу преисполняюсь энтузиазмом. Если этих целей действительно можно достичь, то кто в Азероте осмелится презирать наш Чемборд? Кто бы мог подумать, что такой унылый чурбан, как ты, может быть таким чувствительным? Ха-ха-ха-ха-ха». Территория Чамборда была крайне мала. Отправившееся в поход войско продвигалось не очень быстро. Но не прошло и 4 часов, как они, не пройдя еще золотой степи, уже покинули границы Чамборда и вступили в пределы соседнего Райса. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.